Алло. Алло, Антоха. Алло. Антоха. Алло. Это Антон. Да. Здорово, братан. Здорово. Ну чё, как ты там, братан? Нормально, это кто? Нормально. Слушай, а чё у вас с Ленкой, блядь, затёрки? А? Ты чё борзуешь-то, ёбаный внюх, блядь? Ты чё вообще, совсем что ли охренел? Кто охренел? Ты чё, блядь? Конь ты педальный, блядь, лошадь ты заднеприводная, ёбаный в рот, фуфел, блядь. Я, сука, завтра из Москвы, ваш чмошный дзержинск, приезжайте, сука, ебать сосены расшибу, ты чё творишь-то, блядь? Вообще кто? Ты кто, блядь? Я её дядя, блядь, ты чё ебанулся, что ли, чума? Ты хули, блядь, ей пишешь такую хуету, блядь? Да. Ты чё ебать сосены творишь, блядь? Ты чё орёшь? Ты заблудился в этой жизни, что ли? Я тебя, сука, раскатаю, блядь, от Нижнего до Москвы, тебя хуй кто найдёт, блядь? Футсан позорный, блядь. Слышь ты. Чего я? Ты хули, кто мне такой, чтобы говорить-то, блядь? Футсанище ёбаный в рот. Я срок мотал на зоне, блядь, в Иркутской области. Ты кто такой, чтобы мне говорить-то? Ебалашка, блядь. Ебанько ты ебаный, блядь. Фуфил, футсан ты позорный, блядь. Короче, чтобы, сука, мне Ленке позвонил, извинился, блядь, в течение сегодняшнего дня. Если она мне, блядь, не отзванивается, я тебе, блядь, сука, завтра разделаю, блядь. Ты меня понял, я сказал? Я тебя нихера не понял. Ты меня понял, я тебя спрашиваю, чмо ты ебаная, блядь? Слышь ты, я тебя нихера не понял. Ты чего ли мне тыкаешь-то, ебланько, блядь? Ты чё жуёшь, говно? Когда у тебя в жопе, блядь, паяльники будут гореть, ты, сука, не так же говоришь, блядь. Ой, блин. Я к тебе завтра подлечу, блядь, на Сапсане, сука, с утра, блядь, в 7 часов, сука, жарь жопу свою, блядь. Либо перед Леной извиняйся, ты понял меня, блядь? Жопу у тебя, сука, завтра жариться будет, блядь. Ты на номерочек посмотри, с которого звонят, фуфлыжник ты ебаный, блядь. Или у тебя глаза вытекли, блядь? Ничего, номерочек-то. Ты с Москвы звонят, чума, блядь, со столицы нашей родины, ты сидишь в тухлом своем, блядь, зажопинский, мухосрянский, блядь, и выебаешься, блядь. На мою племянницу ты ебнулся совсем, чума, блядь. Я тебе, сука, выебнусь, еще только раз, блядь, я тебя предупредил, чмо, все, счастливо, блядь.